Глава 12. Место действия. Звездная система HD-22048. Созвездие Эридан. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус. Неопределен. Спорный сектор пространства. Расстояние до звездной системы Новая Москва. 198 световых лет. Точка пространства. Орбита центральной планеты Херсонес-9. «Что здесь, черт возьми, произошло?» — вскипел Иван Федорович, строго смотря на капитана-командора Романову, которая по-прежнему вынуждена была лежать в регенерирующей капсуле, вся израненная и изрешеченная в последних боях. «Таисия Константиновна, вас ни на сутки нельзя оставить одну, чтобы вы не выкинули чего-либо». «Я могу все объяснить, господин командующий», — попыталась было оправдаться Тася, пытаясь встать с кушетки. «Да лежите уже!» — Самсонов не позволил ей это сделать. «Сейчас не до церемоний. Как ваше здоровье?» «Жить буду». «Это уже что-то», — буркнул командующий, садясь рядом на стул. «Я бы себе не простил, если бы вас не стало. Какого лешего вы оказались вдруг у Херсонеса-9? Я же приказал идти к переходу Таврида-Тарс и охранять его. Корабли 27-й дивизии, кроме крейсера «Одинокий», находятся как раз у данного перехода», — ответила Таисия Константиновна. «А вы почему здесь в таком случае, и почему на вас живого места нет?» «Мой флагман был сильно поврежден», и задержался в Веллинге на ремонте, когда неожиданно к планете подошла дивизия Илая Джонса, пояснила княжна. «Мне пришлось принять бой, в результате меня чуть-чуть подпортили». «Как нога?» «Да не беспокойтесь вы, хромать не буду», усмехнулась Таисия. «Это очень хорошо», обрадовался командующий, видимо, в своих фантазиях все еще видящий княжну, идущую под руку с ним к алтарю. «Так, ладно. А где этот расфуфыренный франт, контр-адмирал Красовский со своими кораблями? Во-первых, я почему-то так и не дождался прихода его дивизии. Вы передали Александру Михайловичу мое распоряжение о немедленном прибытии его 10-й линейной в состав флота?» «Контр-адмирал Красовский в данный момент пытается догнать остатки дивизии «Звезда смерти».» Тася технично ушла от последнего вопроса Самсонова. «Кстати, вы зря ругаете Александра Михайловича. Ведь именно его корабли спасли и меня, и планету от захвата американцами». «Мне уже доложили об этом вкратце», — вздохнул адмирал, все еще оставаясь недовольным самоуправством и Таисии, и Красовского. Иван Федорович всегда желал четкого исполнения своих приказов и при любой попытке неподчинения приходил в бешенство. «Теперь, помимо Василькова, у меня во флоте появилось еще двое отбившихся от рук комдивов», — тяжело вздохнул командующий, который хоть и желал хорошенько отругать Романову, но не мог позволить этого себе, понимая, что перед ним находится не обычный флотский офицер, а все-таки, как-никак, великая княжна. Если в этом деле переборщить, можно от императора и погон лишиться. Поэтому Самсонов решил излить свой гнев в сторону командующего 10-й линейной, тем более, что корить Александра Михайловича было за что. «Есть какая-нибудь новая информация о Василькове?» Тася с надеждой посмотрела на Самсонова. «Может, переговоры американцев перехватили, где они говорят об Александре Ивановиче?» «Нет, не слышал», — отмахнулся командующий, который сам был сейчас не рад, что упомянул о своем нерадивом подчиненном. «Ходят слухи, что Коротконогий и Тандрейк до сих пор на свободе и мутят воду, то есть космическое пространство, в соседней Бессарабии. Плевать на Дрейка», — расстроилась княжна. «Вы дослушайте сначала, потом перебивайте. А лучше вообще не перебивать, когда говорят старшие, тем более по званию и должности», — нравоучительно произнес Иван Федорович. «Так вот, по обрывкам фраз в разговорах Янки стало известно, что якобы помогает Итану Дрейку в этом какой-то русский». «Это точно Васильков», — обрадованно воскликнула Таисия Константиновна, чуть ли не подпрыгнув от счастья под потолок. Тася вскочила с кушетки, с головой выдавая себя, и на радостях чмокнула ошалевшего командующего в щеку. «Я знала, что он жив, я знала». «Этот новообъявившийся загадочный союзник Дрейка не факт, что Васильков», — отстранил от себя Таисию Самсонов. «Ну, подумайте, кто еще из офицерского состава вашего Черноморского космического флота может договориться с самим Итаном Дрейком?» — отмахнулась Таисия Константиновна, подходя к шкафчику и быстро одеваясь. «Да, действительно», — задумался Иван Федорович. «Кроме ушлого и беспринципного Василькова, подобное никому не под силу. Вот-вот, только не ушлого и беспринципного, а неординарно мыслящего и чертовски удачливого», — поправила его княжна, весело улыбаясь. «Согласен. Без чертовщины в его случае не обошлось», — грустно пожал плечами командующий. Ведь как еще объяснить эту дьявольскую живучесть контр-адмирала, при том, что лишь за последние две недели он выходил сухим из воды минимум полдюжины раз? Зависть — плохое качество, Иван Федорович. Так, вернемся к нашим баранам, то есть к вам и господину Красовскому. Самсонов снова сделал серьезное лицо, при этом сильно покраснел, ибо в данный момент с широко открытыми глазами наблюдал за переодеванием княжны. «Спасибо за комплимент», — ничуть не обиделась Тася. «Только отвернитесь, пожалуйста, господин адмирал, а то вы на мне дыру прожжете». «Прошу прощения», — смутился Иван Федорович, с неохотой переводя взгляд в сторону. «Но не пытайтесь заморочить мне голову. Во-первых, прекратите со мной играть». «В смысле?» — не поняла княжна, оборачиваясь на командующего. «В прямом», — пробурчал тот. «Что это за маскарад с ранением?» «Какой маскарад? Вы не видите, что у меня и нога, и вот живот?» Тася начала показывать на себе рубцы еще не затянувшихся ран. «Нет, не вижу». «Как это?» «Так это, вы же сами запретили мне на вас смотреть», — ответил хитрюга Самсонов. «Да, точно», — согласилась Тася. «Тогда поверьте на слова. Как вам можно верить, когда вы постоянно врете?» «В смысле?» — снова повторила девушка, между тем уже одевшись в форму и сейчас причесываясь, глядя в монитор медкапсулы. «Заладили, как попугай. В смысле?» — недовольно пробрюзжал Самсонов. «Зачем вы залезли в регенерирующую капсулу? Чтобы я вас пожалел и не стал отчитывать?» «Была на это небольшая надежда», — честно призналась Таисия Константиновна. «Вот-вот, только прокололись, когда узнали, что с вашим обожаемым Васильковым все в порядке. Так вы признаете, что этот русский офицер, союзник Дрейка, и есть Васильков?» Теперь уже Таисия поймала своего собеседника за язык. «Один-один», — сдался командующий. «Так что не только я обманщица, но и вы, господин адмирал», — победно улыбнулась девушка, оправляя китель, и теперь разрешая Самсонову повернуться. «Так что вы там говорили о баранах?» «А, да, о баранах», — наморщил лоб командующий Черноморским флотом. «Итак, перейдем к вашим действиям, вашим и Александра Красовского. Возможно, эта привычка не подчиняться старшему по званию и делать то, что я хочу, остатки воспитания золотой молодежи на Новой Москве. Я все понимаю. Но здесь военно-космический флот, госпожа капитан-командор». Поэтому всякое самоуправство наказуемо, и наказуемо самым строжайшим образом. Вы меня понимаете? Да, господин командующий, прекрасно понимаю и готова понести заслуженную кару. Тася, хотя и старалась сделать строгое лицо, у нее все равно это плохо получалось. Предательски блестели глаза, а на губах то и дело появлялась улыбка. Вижу, новости о Василькове поднимают с постели лучше всяких регенерирующих клеток. Тяжело вздохнул Иван Федорович, догадываясь, что не его визит заставляет княжну прыгать до потолка. «Тем не менее, перестаньте поясничать и в подробностях расскажите мне, как вы дошли до жизни такой». «В каком смысле?» «Не бесите меня этой фразой», — строго предупредил командующий. «Хорошо. Что вы хотите узнать, господин адмирал?» Таисия попыталась принять деловой вид. «Отчет о битве за Херсонес-9? Так он и так, наверное, уже переслан вам в виде файла. Что я могу добавить?» Лишь только что пыталась в силу своих возможностей отстоять главную базу Черноморского космического флота, с потерей которой нахождение всех ваших дивизий в Тавриде не имело бы никакого смысла. «Всех наших дивизий», — поправил ее командующий. «Хорошо, всех наших дивизий», — продолжала Таисия Константиновна. «И о контр-адмирале Красовском. Если бы он вовремя не появился бы у Херсонеса, во-первых, я бы перед вами сейчас не стояла, и, во-вторых, планета к этому моменту была бы уже под контролем Илая Джонса». «Так я не наказывать, оказывается, вас с Красовским должен, а наградить?» — удивленно воскликнул Иван Федорович. «В наградах не нуждаюсь», — отрезала капитан-командор, несколько уязвленная сарказмом командующего. Княжна действительно рассчитывала не только на прощение своих прежних ошибок, но и на похвалу со стороны Самсонова, так как честно, и что еще более важно, эффективно проливала свою кровь здесь, у центральной планеты системы. В ответ же услышала только упреки и угрозы от этого усатого брюзги. «И Красовский тоже?» — ехидно усмехнулся Иван Федорович. «Не думаю, этот за очередной орден и очки боевого опыта многое отдаст. Видимо, именно поэтому Александра Михайловича и корабли его дивизии нет сейчас у Херсонеса, так?» Контр-адмирал Красовский решил добить остатки дивизии «Звезда смерти» и покинул орбиту планеты незадолго до вашего появления, — ответила капитан-командор Романова, решив больше не пикироваться с Самсоновым. «Но вы по-прежнему несправедливы к Александру Михайловичу. Он сделал очень многое для победы. в тяжелейшем сражении разбил одну из лучших дивизий 4-го вспомогательного космофлота американцев, сохранил собственную дивизию, ну, за небольшим исключением, таким как линкор «Аскольд», который серьезно пострадал и долго еще не будет принимать участие в военных действиях. Самсонов усмехнулся словам Таисии Константиновны, но промолчал, в уме подсчитывая плюсы и минусы произошедших событий и решая, наказывать ли этих двоих, Романову и Красовского, или простить. «Почему вы усмехаетесь?» — разозлилась княжна. «Потому что «Аскольд» — один из лучших дредноутов моего флота. Был одним из лучших. А сейчас это груда бесформенного металла, который легче заново собрать на принтере, чем отремонтировать», — ответил на это командующий, включая планшет и просматривая данные по недавнему сражению на Херсонесе-9. «Ладно, пусть так», — согласилась капитан-командор Романова. «Но тот же Красовский нашел своему «Аскольду» достойную замену». «В смысле?» — собезьяничал за княжной командующий Самсонов. «Заразное словечко, да?» — рассмеялась Таисия Константиновна. «Что вы там говорили про достойную замену «Аскольду»?» — повторил вопрос Иван Федорович. «Посмотрите на трофеи», — подсказала ему Таисия. «Юта!» — широко открыл глаза командующий. «Это флагман «Звезда смерти» и личный линкор Джонса-младшего». «Так точно», — кивнула Таисия Константиновна, победно посмотрев на своего собеседника. «Более того, Красовский захватил не только флагман 6-й ударной дивизии, но и его командующего». Здесь Тася немного соврала, приписав Александру Михайловичу пленение Элай Джонса, в то время как Красовский, наоборот, делал все, чтобы прикончить американского адмирала, а спасла его именно княжна с помощью полковника Дорохова. Но Самсонову не обязательно было знать эти детали, ибо над Красовским, в отличие от Таисии, тучи действительно сгущались. Командующий Черноморским флотом был известен своим крутым нравом и твердолобостью. Если уж записывал кого-нибудь себе во враги, продолжал с ним воевать до победного конца. Так было и есть с Васильковым. Так могло произойти и с Красовским. Не то чтобы княжна сильно переживала по этому поводу, но, платя Александру Михайловичу за собственное спасение, не могла не попытаться защитить его от расправы командующего. За себя Тася особо вообще не волновалась, рассчитывая, что всегда может позаигрывать с Самсоновым, и тот растает. А если нет, то выручит отец. «Что? Бешеный пес? Этот однорукий Элай Джонс у Красовского в плену?» — не поверил своим ушам командующий, как-то при этом злорадно улыбнувшись. «Да, и находится в данный момент на своем линкоре «Юта», на борту которого я своим распоряжением организовала временный лагерь для пленных космоморяков из дивизии «Звезда смерти». «Вот это действительно хорошая новость!» — потер руки Самсонов, уже что-то задумав и внезапно засобиравшись уходить. «Ладно, мне пора заниматься делами. Надо привести в порядок наши потрепанные сражениями дивизии, поставить на очередь веллинги свои поврежденные корабли и назначить командиров 4 новых вымпелов Черноморского космического флота. Да-да, Таисия Константиновна, не только вы с контр-адмиралом Красовским побеждаете янки. Мы тоже не сидели сложа руки, и в частности Вячеслав Васильевич Козлов в результате удачного рейда к Херсонесу-3 привел 4 трофейных тяжелых крейсера». «Вот это удача так удача!» — обрадованно воскликнула капитан-командор Романова. «Наверное, у шваброидного Грега сильно пригорело от такой пощечины». «Пусть привыкают. Скоро не только пощечины получать начнут», — поддержал девушку командующий Самсонов. «Ладно, оставим на время наш с вами разговор и разборы полетов. Но только на время. Позже я вернусь к теме неподчинения, и наказание все равно последует, в этом не сомневайтесь». «Даже несмотря на все победы», — печально вздохнула Таисия Константиновна, скуксившись как девочка. «Этим вы меня не проймете», — отвернулся от нее Иван Федорович, направляясь к двери из палаты. «Сначала вы не выполнили мой прямой приказ, потом то же самое сделал и Красовский, и сейчас его кораблей нет на орбите, и неизвестно, когда они здесь появятся, и появятся ли вообще. Я верю, что Александру Михайловичу будет и дальше сопутствовать удача, и он обязательно вернется к Херсонесу с победой, приведя на буксире в качестве трофеев остальные корабли дивизии «Звезда смерти», — сказала на это Таисия Константиновна. «Только это может спасти вашего дружка от сурового наказания с моей стороны», — ответил командующий, выходя в дверь. «Никакой он не мой дружок», — крикнула вслед Самсонову Тася. «Я уже запутался с вашими женихами», — издалека послышался ответ Ивана Федоровича.